Мане Эдуард, 1832-1883, французский художник-импрессионист. Еще в молодые годы Мане заразился тяжелой венерической болезнью. Весной 1883 года у него стала стремительно развиваться гангрена на ноге. 19 апреля в гостиной его квартиры Мане сделали операцию, ампутировали ногу чуть выше колена. Но это не помогло. В последние дни Мане, лежа в постели, страдал от фантомных болей в ампутированной ноге. «Лихорадка усиливается», — рассказывает Анри Перюшо об агонии художника. «Временами Мане бредит. Иногда может показаться, что ему лучше. Он глядит на собравшихся вокруг друзей, родственников, на Каэля, Шабрие, Берту, Маризо, Маларме, Пренса. Но видит ли он их? А на улице ждут люди, их число возрастает день ото дня. Бюллетени о состоянии здоровья всегда носят успокаивающий характер. Но все равно откуда-то просачиваются малоутешительные новости. На самом деле горячка продолжается, температура повышается. Я считаю, что положение хуже, чем когда бы то ни было. У него озноб, а это ничего хорошего не предвещает», пишет Эмилю Золя, один из его корреспондентов, 28 апреля. В воскресенье 29-го начинается агония. К Мане поднимается аббат Юрель. Он сообщает Куэлла, что выполняет миссию, возложенную на него архиепископом парижским. Этот последний сам предлагает соборовать Мане. Куэлла отвечает, что не видит в этом необходимости. Аббат настаивает, убеждает. «Если крестный даст понять, что хочет причащаться, — отвечает Куэлла, — тогда вы можете рассчитывать на меня. Я вас тут же предупрежу». Но о том, чтобы этот визит произошел без его ведома, не может быть и речи. Агония чудовищно мучительная. Длится все воскресенье и большую часть понедельника. Агония ужасна. Смерть в одном из самых страшных своих проявлений, напишет Берта Маризо. Мане хрипит, тело сотрясает конвульсии. Только в понедельник в 7 часов вечера с его уст слетает последний вздох. Он умирает на руках своего сына.